Еще раз всем шаббат шалом, всех приветствую любовью Господа нашего и Спасителя, Мессии, Ишуа. И тема сегодняшней проповеди, о которой я хотел бы поговорить, я назвал «Цицит на краю одежды Мессии». «Цицит на краю одежды Мессии». Давайте мы откроем Евангелие от Луки, 8 глава. Мы с вами зачитаем очень интересную историю о женщине, которая страдала 12 лет кровотечением, никак не могла исцелиться, истратила все, что у нее было. И единственный ее был шанс получить это исцеление, это через Иешуа. И в этой же истории переплетается с этой же историей еще одна история Иаира, начальник синагоги, у которого была дочь при смерти, и ей было 12 лет. У нас есть женщина, страдающая кровотечением 12 лет. У нас есть дочь Иаира, которой тоже 12 лет и которая тоже при смерти. И эти две истории, они неспроста тут сплетены, потому что в этом Господь хочет что-то научить нас. 8 глава от Луки, и я прочитаю 41 стиха. 8 глава, 41 стиха. «И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иешуа, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его. И тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иешуа, кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицали, Петр сказал, и бывший с ним наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но Иешуа сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей, дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, дочь твоя умерла, не утруждай учителя. Но Иешуа, услышав это, сказал ему, не бойся, только веруй и спасена будет. Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна, Иакова и отцы девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал, не плачьте, она не умерла, но спит. И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон, взяв ее за руку, возгласил, девица, встань. И возвратился дух ее, она тотчас стала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее, он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Амин. Итак, мы видим куча народа, которые толпятся вокруг Иешуа. Все хотят что-то получить. У всех куча проблем. У всех свое на голове. У всех свой отдельный мир. И все чего-то хотят от одного человека. Все толпятся. Многие его касались. Да, как мы здесь видим в этой истории, многие толпились и теснили его, но почему-то только некоторые получают то, чего они искали. Вы знаете, сегодня очень много людей как бы ищут Бога, но наружно мы видим, что некоторые получают, а некоторые нет. И в этом есть определенная причина, на которую мы сейчас с вами взглянем и увидим, в чем же был секрет тех людей, которые все же, находясь и, идя за Иешуа, что-то получили. Как я сказал ранее, да, что здесь неспроста эта история женщины, у нее менструальный цикл, который не проходил, то есть было нарушение внутреннее, и кровотечение на протяжении 12 лет, оно не останавливалось. И казалось бы, ну вот подошел же здесь первый Иаир, да? Он первый провозгласил о своей проблеме, он первый подошел, и казалось бы, ну давай еще разберись как бы с ним, может быть, скажи слово, и он пойдет, и даже приходить не надо. Ведь было такое, помните, да, когда Иисус, слуга, да, когда Иешуа говорит, сейчас я приду, он говорит, скажи слово, и мой слуга исцелится, потому что я тоже говорю своим слугам, и они идут и делают то или иное. То есть он мог бы словом просто сказать, и она бы исцелилась. Но вдруг встревает эта женщина. И Иаир, наверное, думает себе, ну вот у меня дочь там умирает, 12 лет, девочка. Это уже женщина прожила там, да, определенное количество времени. У меня дочь реально умирает. Это ребенок, 12 лет. Как бы, ну что, Иисус не видит, не знает, что нужно ребенку в первую очередь помочь. Но он ждет. Да, мы с вами увидим, как бы, почему вот он как бы не встревает, не говорит, да, хотя это ребенок. И здесь эта женщина появляется с ее проблемой. Она хотела все тихо сделать, но Иешуа хотел, чтобы она сказала о себе, кто она. Как я сказал, у нее был нарушен процесс в теле. И вот эти последствия, которые повлекли за собой, да, они практически измучили эту женщину. Не только душевно, не только физически, но и материально тоже. То есть она потратила деньги, силы, эмоции, все, что хотите. И ничего, и не вылечилась. В других Евангелиях, здесь, по-моему, мы не читаем этого, но в других Евангелиях написано, что она еще в худшее состояние пришла. То есть еще хуже ей стало от помощи других. Друзья, это вот то, что с ней происходило, да, это то, что грех делает в жизни каждого человека. Это очень-очень похоже на процесс, который происходит в жизни человека, на нарушительный процесс в его жизни, когда присутствует грех. Грех, как вот эта проблема, сбой, который у нее был внутри, как у женщины, он всегда начинает действовать изнутри. Он нарушает процессы жизненные не наружные вначале, а внутренние. Потому что все те наружные процессы или нарушения в жизни человека, которые происходят, они являются результатом того, что что-то нарушено внутри человека. Что его дух ранен или его душа ранена. Ну, допустим, человек вел себя так, теперь вдруг он ведет себя абсолютно иначе. Он нервничает, он вдруг ругаться стал, вдруг слова стали вылетать из уст, которые он сам даже не знает. Я никогда такое не сказал бы. Как-то раньше бывало, что выводили и так, и сяк, и как бы спокойно реагировало. Тут малейшая как бы вспышка, и все, я сразу взрываюсь. Наружнее — это следствие внутреннего. Это не то, что довели, да, и как бы внутри все нормально было, но просто вот как бы съехал, как-то сорвался и накричал. Да. Это как вот с этим кровотечением. Откуда кровотечение, если все внутри в порядке? Внутри нарушение, снаружи кровотечение. Внутри есть духовная проблема, снаружи взрыв, гнев, раздражение, недовольство. Проблема внутри есть. И как у этой женщины эта проблема повлекла такие последствия, что она все растратила, и деньги, и силы, и эмоции. Вот это то, что делает с нами нерешенный внутренний грех, внутренняя проблема, когда есть у человека, если ты ее не решил, она сама не решится. как вот у этой женщины. Даже хуже будет становиться все. И ты думаешь, может быть, со временем забудется как-то, ну, я оставлю. Нет. При каждой любой ситуации, пока все тихо, может быть, нормально, да? Но как появляются раздражительные факторы, изнутри вылазит нерешенная проблема. Изнутри вылазит нарушительный процесс. И что он делает, друзья? Он растрачивает все наши силы, как у этой женщины. Люди обращаются к психологам, к друзьям, даже среди верующих, да? Люди как бы идут там, к служителям, к друзьям, это нормально, да? Но если человек ищет помощи в лице другого человека, а не в лице Бога, то это не решит полностью всей проблемы. И мы все с вами знаем по закону, эта женщина была отделена от общества, она не могла заходить и сидеть с другими сестрами в синагоге, не могла находиться в обществе святых, потому что закон отделял ее из-за ее проблемы. На самом деле, вот этот закон физический, который был выдан нам, вот эти правила, они указывают на духовный закон, который работает в жизни каждого человека, который живет со грехом, который не решает проблему греха. Хотя никто не налагает на него физический закон и не отделяет его, может быть, от общины, потому что человек внутри себя держит это, и никто этого не видит. Но внутренний духовный закон разделения, да, он работает. То есть таким планом, что когда человек живет во грехе, он не может справиться в обществе. Он не может влиться в обществе святых, я имею в виду, да? В миру как бы очень легко. Но в обществе святых работает тот же закон, только на духовном уровне. Несмотря на то, что физически он может быть в общине, но он просто ни с кем никак не может как бы соединиться в духе, потому что есть вот эта проблема внутренняя. Человек кровоточит духовно, ему помощь нужна. И он не справляется с другими людьми, потому что у него в голове постоянно его проблема. Такой человек не может другим служить. Вот эта женщина, смотрите, все свое время она потратила на себя. Почему? У нее болезнь. Как она может другим помочь? Она думает только о себе, и это понятно. Поэтому человек духовно, когда болен, он тоже не способен служить кому-то духовно и функционировать духовно. То есть в обществе святых ему тяжело, потому что в обществе верующих мы друг другу как бы служим. Это как тело, которое служит, ну, рука ногам, когда руки, ноги моют. Может быть, у кого-то ноги, руки моют, я не знаю, но все тело, оно участвует, и оно как бы показывает на то, как тело Мессии функционирует. Тело Мессии функционирует таким образом, что один другому служит. Но когда в теле Мессии есть, вот как эта женщина, человек, который болен, ему ни на других вообще времени нет. И сил нет, и желания нет. Вы понимаете, что является фактором, который разделяет вот верующего человека, больного, как эту женщину, от общества святых? Не то, что кто-то ему сказал, не сиди и не ходи сюда. Он не способен сам, как эта женщина, кому-то помочь, потому что ему самому нужна помощь. Он сам на себя тратит время, чтобы выяснить корень своей проблемы. Почему он так реагирует? Почему он сконцентрирован на себе? И поэтому точно так же, как закон здесь отделял женщину от встречи с верующими, да, этот закон говорит нам духовно, что мы не способны служить другим и находиться с другими, когда нас грузит своя проблема. Мы постоянно думаем и заботимся о том, как же ее решить. Итак, она уже, у нее уже вообще нету чего терять. Она думает, тихонечко подойду, увидят, не увидят. Но я прикоснусь к нему. И в русском тексте написано, что она прикасается к краю его одежды. Но в иврите написано, что она прикасается к цициту его. который был на крае одежды. Теперь, откуда появился цицит вообще? Что это такое, да? Давайте мы откроем книгу Числа, 15 глава. Числа, 15 глава. И мы прочитаем 38 по 41 стих. Числа, 15. С 38 стиха. Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти, в иврите это цицит, кисти, на краях одежд своих, в роды их. И в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас блудодейством. И чтобы помнили, исполняли, еще раз идет ударение, все заповеди мои и были святы пред Богом вашим. Аминь. Интересно, что тут сразу несколько смыслов заложено, и в конце вот это то, что были святы, это как результат. То есть любой человек, который хочет достичь святости Божией, да, вот эти заповеди, через заповеди. И в Израиле все видели, да, вот как цицит, он выглядит, он действительно с краю одежды у мужчин, его одевают только мужчины, из штанов вот бывает с краю, да. Ну, раньше другая одежда была, штанов не было. Но мы видим здесь четкое повеление о том, чтобы они носили цицит. Но для чего, мы с вами прочитали? Для того, чтобы это было напоминанием о заповедях Божьих. Теперь, сегодня, мое личное мнение, да, что кто хочет его носить с правильным мотивом, да, чтобы ему это напоминало заповеди, я не вижу, чтобы в Писании это отменялось. Но если кто хорошо это уже помнит, а раньше, если вы знаете, не было священных писаний, и не было еще полной Торы и Танаха, чтобы человек имел в руке так, как сегодня мы имеем с вами. И мы сегодня с вами имеем полное Писание, которое должно нам напоминать, читая их, если мы их читаем, что нам необходимо исполнять заповеди Божьи. Да? То есть, ну, я не ношу цицит, потому что у меня есть напоминание Слова Божьего в полном комплекте. Мне как бы это напоминает каждый раз и обличает, что мне необходимо исполнять заповеди Божьи. Но опять же говорю, что не думаю, что человек что-то неправильно сделает, верующий, который понимает, для чего он одевает цицит, если ему это надо, для напоминания о том, чтобы исполнять заповеди. Теперь, у Иешуа был цицит. В иврите, как я сказал, это так и написано, и в числах мы прочитали, что это такое. И цицит напоминал о заповедях Божьих. Правильно? Теперь я хочу написать само слово цицит. Пишется оно так. Хана, правильно? У меня есть кто проверяет, так что я спокоен. И обратите внимание, что в слове цицит у нас есть две буквы цадик. Правильно, да? И буква цадик – это не просто буква, но это также слово. Правильно? Само произношение – это также и слово. Если менять ударение, цадик – это цадик. Кстати, не все буквы на иврите, по-моему, не все, имеют сразу прямое значение слова. Но цадик имеет значение слова цадик – праведник. Цадик – это праведник. И у нас здесь как бы в этом слове цицит есть две буквы цадик, которые означают праведник дважды. Как бы праведник, праведник. Теперь Иешуа, когда говорит и обобщает весь закон, он заключает их во сколько заповедей? В две заповеди. Возлюбить Господа своего и возлюбить ближнего своего. Цицит, который напоминал о заповедях Божьих, которые являются, если их обобщить, первое, возлюбить Господа, и второе, возлюбить ближнего. На этих двух заповедях, Иешуа сказал, зиждется весь закон и пророки. И как мы прочитали в 40 стихе, что кто хочет достичь святости, это только через заповеди. Другими словами, друзья, настоящий цадик или праведник – это человек, который исполняет заповеди возлюбить Господа своего первое и второе – ближнего своего. Цицит, который говорит о праведниках, которые должны были помнить, чтобы исполнять заповеди, имеет в себе две буквы цадика, два раза праведник, которые очень легко соединяются с понятием двух заповедей. Что праведником можно стать только, если ты любишь Господа и если ты любишь ближнего своего. Теперь праведник это чуть-чуть поднимаем уровень, это не тот человек, который, как бы его праведность не зависит от того, сколько дел он сделал добрых, а зависит от того, с какой мотивацией он сделал эти добрые дела. То есть, делал ли он эти добрые дела от любви к Богу, ну, как бы исполняя действительно заповедь, не просто кому-то дать кусок хлеба, что это доброе дело само по себе, но делает ли он это от любви к Богу и любви ближнему, две заповеди, тогда действительно он цадик, или он это делает из других мотивов и из других побуждений. Может быть, он это делает, потому что хочет, чтобы его заметили, похвалили, выгода какая-то. Куча разных причин может быть. А может быть, он думает, что он служит Богу. И Бог не смотрит на количество дел, которых ты сделал. Он смотрит на качество, то есть с какой мотивацией ты делал. Делал ли ты это, имея в сердце любовь к Богу и любовь к этому ближнему? Или тебе все равно, это человек, которому ты помогаешь. Ты даже как бы... Тебе все равно, что происходит в его жизни. Ты просто дал ему, помог, но ты не хочешь вникнуть на самом деле, чем он живет и чем он дышит. А Иешуа, он это делал. Поэтому действительно был праведник. Итак, она прикасается к цициду. Иешуа действительно был праведник, потому что две заповеди, которые делают человека праведником, он исполнил, любил Господа и ближнего. И когда она прикоснулась, можно обратно открыть Луки 8, она получила исцеление, она исцелилась. Понимая это, что она не просто прикоснулась к кусочку ткани, а она действительно прикоснулась, Иешуа исполнил все заповеди, написано, поэтому без сомнения он носил цицит, это было повеление. Она прикоснулась, и в иврите написано, к цициду его именно, моментально она исцеляется. Друзья, это говорит о том, что то, что нас с вами может вылечить, первоначально, о чем мы с вами говорили, вот эта внутренняя проблема, то, что нас с вами может исцелить, это праведность Иешуа. Это правильный образ жизни или заповеди, о которых мы с вами сказали, это любить Господа и любить ближнего своего. То есть любовь к Богу, когда человек кается и поворачивается к Богу и начинает любить ближнего своего, это начинает лечить его изнутри. Вроде бы так просто, но работает и практично. Она прикоснулась к кистям, да, то есть цициту, к этим ниткам, которые висели у него на стороне. И получает исцеление, но неспроста. Она же могла бы к спине, там, я не знаю, или как бы к ногам. Но именно получает исцеление в момент прикосновения цицита, который говорит о праведности Божией через исполнение заповеди. Любить ближнего, любить Господа. Что в нашу жизнь должно говорить, что если мы хотим избавиться от долговечной проблемы, которая у нас есть, от внутреннего вот этого духовного кровотечения, от которого мы страдаем, будь то гнев, зависть или обиды, или еще какие-то проблемы корневые, нам поможет именно вот эти две заповеди. Любовь к Богу и любовь к ближнему. Посвящение в Бога, когда мы свою жизнь начинаем тратить уже не на другие вещи, которые, на которые мы раньше полагались, что они нам помогут, а мы начинаем свою жизнь полагать на Бога полностью. Весь свой распорядок, всю свою жизнь, все свои планы строить, именно основываясь на Слове Божьем. Это начинает нас лечить изнутри. И когда ты начинаешь что-то для другого делать, то есть любить ближнего своего, на самом деле это тоже помогает не просто забыть тебе о своей проблеме, но это помогает тебе вылечить свою проблему. Потому что когда ты видишь, что другой брат или сестра тоже страдает, и ты участвуешь в том, чтобы помочь им как-то, даже просто находясь там или выслушивая, служа им, ты даже не замечая, может быть, лечишь свою рану, служа им. Вы не замечали, что вот бывает такое, что вот, ну просто настроение, все так плохо, и вот сестра знакомая или брат с какой-то проблемой, и тебе как бы не до них, но вот получилось так, что ты начал слушать их проблему, и они высказываются, и вдруг ты переключился на их проблему и начал помогать им, ну как бы выслушивая, может быть, какой-то совет дал, участвуешь, и все, вы поговорили там полчаса, 40 минут, ты ушел домой, ты чувствуешь на взлете. Вот бывало такое? Ты как бы временно забыл о своей проблеме, потому что ты поучаствовал в проблеме другого человека. И, друзья, это не просто эмоции, это на самом деле лечит. Но это не вылечит тебя сразу. Чем больше ты будешь участвовать вот в этом, как Иешуа, тем быстрее это вылечит нас. И если ты уже вылечился, и ты хочешь помочь жизнь другого человека, то как Иешуа, то, что мы на самом деле можем дать от себя, это вот как Он, да? Через заповеди, через любовь к Богу и любовь к ближнему мы можем помочь другим своим опытом или своим примером и так далее. Теперь, смотрите, мы сказали, что все толпились и все прикасались, и ученики даже сказали, все тут крутятся и как бы, как ты говоришь, тебе кто-то прикоснулся. Но он говорит, что сила от меня вышла. То есть кто-то реально подошел и прикоснулся. Иисус, Иешуа в 48 стихе, он раскрывает ее секрет. Он говорит, что вера твоя спасла тебя. То есть все остальные, которые крутились вокруг у него, что-то хотели получить, но они не хотели доверить свою жизнь ему. Поэтому не было никакого результата. Он ей говорит, что не сам факт, что ты прикоснулась ко мне, а как ты прикоснулась ко мне, это тебя исцелило. Не сам факт, что ты приходишь в общину, решит твою проблему. Есть люди, которые говорят, ну если я буду ходить, вот как Ростислав говорит, стабильно 3-4 раза в неделю, да, и все вокруг буду этого строить, то у меня как бы, я надеюсь, все наладится, так думает человек. Сам приход, и ты забиваешь свои дни служениями, это не вылечит тебя. Вылечит тебя, как ты приходишь сюда. Вы понимаете, что многие его прикасались, и многие касались к его цициту, я уверен, тоже. Но момент здесь в том, что она готова была доверить ему свою жизнь. То есть она доверяла, что если я себя отдам ему, он справится с моей проблемой правильно. То есть я доверяю ему. Другие люди хотели просто получить. Они хотели доверить свою жизнь ему. И поэтому, друзья, для нас с вами, когда мы приходим сюда, когда мы видим, что некоторые жизни меняются, некоторые жизни не меняются, ты думаешь, как это у него меняется, а у меня нет. Нужно задуматься, как я прихожу сюда. Для чего? С какими мотивами? И доверяю ли я ему, приходя сюда, вот в каждом служении? Бог, ты что-то сделай сегодня, на этом месте. И когда ты это делаешь, то его сила начинает действовать и начинает даже на этом месте лечить тебя так, как вылечила эту женщину. Теперь, возвращаясь к Иаиру, да, он все это видит, он молчит, он не встревает, он не говорит там, я ж перво подошел, еще у меня там дочка, это женщина взрослая, а у меня дочь. Ну как бы, что ты, не подойдешь к ребенку вначале? Но интересно еще, как он действует. Он знал, что женщина подойдет к нему. И он тоже знал, кто прикоснулся к нему. Это не то, что он как бы не знал. И вдруг он, а, вот ты она. Он хотел, чтобы эта женщина могла также засвидетельствовать о том, что произошло с ней. Поэтому тут тоже такой момент, что когда Бог что-то делает в твоей жизни, не стесняйся засвидетельствовать, даже если это прошлое, проблема, которая у тебя была, может быть, постыдная или как-то тебе тяжело об этом говорить, но Иешуа здесь, как бы, да, женщина с кровотечением страдает, но можно было это все тихо закрыть, и, ну, исцелилась, и все, но он как бы перед всеми оглашает и говорит, что вот, да, она говорит, у меня такая проблема, это была я. Поэтому когда он говорит всем, что вера твоя спасла. То есть он всем хочет показать, как нужно приходить к нему, как нужно прикоснуться к нему. Вот эта женщина сделала это правильно, потому что она свою жизнь доверила мне. Поэтому, когда ты свидетельствуешь и говоришь свидетельство о том, что Бог сделал в своей жизни, то в твоем свидетельстве, если действительно Бог помог, всегда будет присутствовать элемент доверия Богу, который ободрит и укрепит всю общину и покажет, как действительно мне выйти из своей проблемы. Вот этому брату помогло. И по идее, когда Иаир смотрит, что она прикоснулась к нему, он, по идее, уже не может контактировать с Иешуа. Почему? Потому что к нему прикоснулась нечистая женщина. И по идее, нечистая женщина, прикоснувшись к нему, делает его нечистым по закону. Но так как эта болезнь была побеждена, то тем самым Иешуа, он утверждает, что он есть настоящий праведник, он есть настоящий Мессия. Поэтому он и хотел огласить это. Для того, чтобы Иаир тоже увидел, что Иешуа это не просто один из каких-то пророков, у которого можно получить помощь и получить исцеление, что он есть обещанный Мессия, потому что даже вот эта болезнь не смогла его осквернить и сделать нечистым, а наоборот была побеждена им. Устранена была эта болезнь, а это значит, что этот человек, он действительно настоящий праведник, который любит Господа и любит ближнего своего. И конечно, он думает о своей дочери, у него много в голове, он видит, как Иешуа она прикоснулась к Иешуа, женщина болеет. Это все в одном изоре, друзья, это все в одной местности. И я уверен, что Иаир тоже о ней знал. Он знал об этой женщине, и он знал, что она не может приближаться к синагоге, она не может приближаться вообще близко к обществу святых, к обществу праведных. И вполне возможно, что он, как бы, он тоже не контактировал с ней, он сторонился. Но здесь мы видим, что Иешуа имеет полный контакт с этой женщиной. Интересно, друзья, посмотрите, в 48 стихе он называет ее, не просто, он не называет ее женщина, но он называет ее дочь. Он говорит, дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя. В некоторых местах он кому-то говорит «женщина», кому-то вообще ничего не говорит. Но не всегда он называет дочь. Здесь он называет дочь. Почему? Потому что у Яира тоже есть дочь, которая больна и при смерти. Ему все равно, что происходит с этой женщиной. А Иешуа пытается показать Яиру, что ему очень важно, что происходит в жизни этой женщины. И точно так же, как ты, Яир, переживаешь за свою дочь, я переживаю за эту дочь, которая 12 лет страдала кровотечением. У тебя дочь, которая 12 лет прожила, а тут женщина, которая 12 лет практически была мертва. Но она физически была жива, но она не функционировала как женщина. Она не могла забеременеть, не могла даже иметь контакт близкий, интимный. То есть она была лишена всех благ. Она не жила 12 лет. И Иешуа ему показывает, что это моя дочь. У тебя дочь больна, у меня дочь больна. Вы знаете, каждый думает о своей проблеме. Каждый думает, как бы ему Бог помог. Мне все равно, что тут сидит сосед, который болен, мне не важно, что у него происходит в жизни. Вот у меня проблема. Я хочу, чтобы Бог мою проблему быстро решил. Я хочу, чтобы за меня молились больше. Но Иешуа здесь учит всех нас очень важному уроку, что из всех нас здесь, ну, каждый важен. И Яир, смотрите, он терпеливо ждет, он все понимает, и он понимает, какое его отношение было, ну, в принципе, и по закону тоже к этой женщине, она нечистая. Иешуа ее принял. Но я ведь хочу, чтобы моя дочь тоже исцелилась. Такой момент. И он сламливается внутри. Ничего не говорит. Он не уходит и не говорит, что этот человек уже не чист. Он не праведник тут. Или он не обратил на меня внимания. Тут с женщиной какой-то тут общается. Он этого ничего не говорит. Он ждет. Иешуа, мы видим, прочитали, он приходит и исцеляет его дочь. Поэтому здесь для нас урок, друзья, что да, у нас есть проблема. Да, мы хотим освободиться от своей проблемы. Но очень часто вот это мое эго, мое я, оно никого другого, кроме себя, не видит. И пока Бог не научит нас через жизнь других, мы так и не поймем, как служить другим. Он может исцелить твою проблему, решить твою проблему, но ты пойдешь дальше своим путем. Он мог исцелить дочь Яира, все было бы классно, но он хотел, чтобы отношение Яира к грешным людям, как вот эта женщина, поменялось. И поэтому иногда Бог позволяет нам пройти тоже какую-то боль в своей жизни, будь то болезнь или не болезнь, что-то человек пережил, но боль в своей жизни, для того, чтобы мы могли понять других людей, для того, чтобы мы могли понять, что Бог тоже заботится и хочет, чтобы ты научился думать и заботиться о других так, как ты заботишься о себе. Иногда мы не понимаем, как любить ближнего, как самого себя. Но когда ты понимаешь, что у тебя какая-то потеря или боль, или переживание, и ты видишь потом другого человека, проходящего то же самое, то твое отношение меняется. И цицит, мы с вами сказали, это образ жизни праведного человека, или символ, да, жизни праведного человека, который любит Бога и любит ближнего. Именно это нас лечит и это нас учит, чтобы мы думали не только о себе, но думали также и о других. Я верю, поэтому эта история здесь переплетается. Да? И тут интересно, что 12 лет ей было, и женщина болела 12 лет. Иешуа не просто называет ее дочь. Все это неспроста, И то же самое Он делает в нашей жизни, друзья. Это не просто решить твою проблему, это чтобы, решив твою проблему, ты мог какой-то принцип уловить в жизни. Чтобы ты научился жить по этому принципу. Но наша плоть, как я сказал, она мешает нам. Наша плоть затмевает все вокруг, мы видим только себя. Мы хотим, чтобы Бог только мне помог, разобрался в моей проблеме. И давайте мы посмотрим на одну еще историю. Иисус Навин, 10 глава. Иисус Навин, 10 глава. И мы посмотрим на то, как нам научиться, как нам свое «я» победить свое «я», свою плоть, свой эгоизм, чтобы мне преобразить свой мир, в котором я живу. Как мы сказали, это было через праведность, через исполнение заповедей, но вот в этом-то вся и загвоздка, что очень часто это тяжело делать. Легко говорить, но тяжело делать. Что же мешает нам? 10 глава. Прочитаем историю, 12-13 стихи Иисуса Навина. Иисус, который Навин, воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицем сынов Израилевых. И сказал пред израильтянами: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиною Айлонскую». И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного: «Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день». Аминь. Итак, у нас история, где Иисус Навин, у него куча тут врагов, война идет. Ему, когда вот день-ночь, ему очень тяжело победить врагов своих. Ему намного легче приобрести победу при свете, днем. Но как наступает ночь, враги прячутся, и очень трудно вообще как бы дальше вести бой, потому что они приобретают вновь силы за ночь и опять воюют. Ему уже надоело. Настолько, что он единственный из всех людей, который осмелился, помолившись Господу, естественно, сказать солнцу, чтобы оно стояло. А как бы какой-то не... Даже сегодня человек, да, зная, что как работает, это вообще все трудно поверить, что он решился на это. Но мы видим, насколько его уже достали эти враги, он уже не мог. Он говорит: мне нужно, чтобы солнце остановилось. Я говорю: стой, солнце. Оно остановилось по молитве, Господь остановил, и он победил всех своих врагов. Он думал на то время, потому что не знали еще, что остановилось солнце. Но что остановилось на самом деле, друзья? Остановился день весь, считай. Что остановилось? Солнце? Солнце остановилось? То есть солнце крутится? Земля остановилась, да. Смелее, друзья. Солнце, друзья, оно там, где стояло, но там и стоит по сей день. Оно не двигается. Остановилась земля. Иисус Навин не знал, и Господь ему это не объяснял. Он хотел, чтобы солнце остановилось. Бог знает сам процессы. И он останавливает землю так, что солнце стоит напротив той местности, для того, чтобы он смог победить при свете всех своих врагов. И потом земля начинает крутиться дальше. О чем это говорит, друзья? Это говорит о том, что когда в нашей жизни мы просим, вот, чтобы Бог пришел, чтобы Бог помог, чтобы Бог в моей жизни присутствовал, Он там, друзья. Он как солнце. Кстати, написано, что Он также солнце. Что можно сравнить солнце с Ним. В псалмах написано, что Он щит и солнце. В другом месте написано, что Он солнце праведности, о чем мы с вами говорим. И вот мы хотим, чтобы вот эта святость, вот эта праведность, вот эта помощь, которую Бог оказывает, вот эту благодать, которую мы получаем здесь в общении, чтобы это было каждый день передо мной, вот, чтобы благодати я был. Как это бывает там, на семинарах, там, на трездиасе и так далее. Но оно почему-то куда-то уходит. Друзья, солнце, оно никуда не ушло. Господь, Он там же, вчера, сегодня, во веки тот же. Так почему? почему же у нас тьма? Иногда то день, то ночь, то хорошее настроение, то плохое. Ты получил благодать, то нету благодати. Это не из-за того, что Господь уходит куда-то. Это из-за того, что наш мир земной, моя жизнь, она крутится постоянно вокруг меня. И поэтому, как земля, которая поворачивается, вот из наша страна Израиль, да, от солнца наступает тьма физически, да, также и твой мир, когда ты поворачиваешь свой фокус опять на свои проблемы и на свою жизнь, погружаешься в свою суету, вот тогда ты как бы отворачиваешься от этой благодати, от этого солнца, от этого света, от Господа. Поэтому это и объясняет причину, почему сегодня встал в таком настроении, завтра как бы я благодати летаю. Господь, ну сделай так, чтобы как-то постоянно ты был в моей жизни. Он говорит, я постоянно там, просто ты крутишься, как земной шар. Ты то ко мне поворачиваешься в молитве, то ты в своих проблемах и в суете отворачиваешься от меня. А потом все, что ты видишь, когда отворачиваешься от меня, это как земной шар, который отворачивается от солнца, видит только тьму. Мы видим только проблемы, мы видим только суету, мы видим только плохое. Мы в людях начинаем видеть только плохое. Замечал такое, что вот как ты оцениваешь человека? Иногда бывает, что ты оцениваешь его хорошо, а иногда по твоему настроению или то, что человек сказал, ты оцениваешь его по-другому. Но человек, он есть человек. Твое отношение очень часто зависит от твоего восприятия и твоего внутреннего состояния. То есть, когда мы в благодати Божией ходим, мы, как Иешуа, братья и сестры, стараемся видеть хорошее и плюсами побеждать минусы, которые есть в человеке. Но в момент, когда ты погрузился в себя и думаешь о своих проблемах, ты, как земной шар, отвернулся от солнца, и все, что ты в братьях и сестрах видишь, это тьма. Это недостатки. Они-то есть в них, во всех нас. Но если смотреть только на недостатки, то мы долго тут вместе не задержимся. Поэтому, друзья, то, что нам поможет, это первое мы сказали, образ жизни Иешуа. Заповеди его любить ближнего, любить Господа. Это то, что начнет меня лечить. Второе, это перестать постоянно концентрироваться на себе, на своих проблемах, на мое «я», чтобы мне все вот Бог решил. Мне нужно свой мир повернуть, видеть его перед собой. И тогда я буду видеть, как решить также свою и проблемы других людей. И как Иаир, третье, мы здесь с вами видели, понимать, что здесь в жизни, в общении, есть люди, у которых куча разных проблем, кроме моих. Это не то, что у Бога нет времени решить мою, потому что ему нужно решить его проблему. Это просто, чтобы я понимал, что все мы дороги пред Богом, и каждый несет свою боль какую-то в своей жизни. Каждому тяжело. Дьявол пытается нас настропалить друг против друга, сказав, что ну вот у него жизнь легче, а у тебя это так сложилось. Все плохо, все не так. Если ты постоянно будешь смотреть в тьму, на плохое, то мы никогда не выйдем с этого состояния. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь нас благословит, укрепит, поможет нам выйти из того состояния, в котором мы находимся. Пусть Он исцелит каждого, проблему каждого. И да будет Ему вся слава. Амин. Давайте мы встанем на свои ноги и помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты даешь, не оставляешь нас без ведения. Благодарим Тебя за то, что Твое Слово раскрывает путь истины, куда нам идти, где нам искать решение наших проблем. Господь, мы знаем, что это у Тебя, это у ног Твоих, это через Твою праведность, это через Твой образ жизни, который может нас восстановить. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил каждого, чтобы Ты дал победу каждому над плотью, над врагами, которые пытаются нас угнетать. И я прошу, Господь, чтобы Ты дал победу в жизни каждого здесь брата и сестры, чтобы мы всегда могли созерцать Твое лицо, чтобы мы всегда стояли перед Тобой, перед Твоей праведностью, а не перед этим миром и перед этой тьмою. Господь, помоги каждому встать и победить на той битве, на которой он находится. Мы за все благодарим Тебя, превозносим и молим во имя Иешуа Мессии. Аминь.